Глава 33. Слова Таисии прозвучали полной бессмыслицей. Раум поморщился. «Глупая шутка». «Это не шутка. Это даже не новость. Исследования в области межрасовой репродукции доказали это почти 10 лет назад. Энергетический комплекс наследуется полностью или не наследуется вовсе». Все слухи о полукровках и их слабости связаны с тем, что в межрасовых браках, как правило, рождается ребенок с более слабым энергетическим комплексом. Сухие научные термины превращались в бессмысленный набор звуков. Отуманенное выпивкой и недосыпом сознание отказывалось понимать их. «Что ты несешь?» «Правду!» — сердито сказала Тася. «Я младший лаборант в исследовательской группе профессора Ишуро. Пишу диплом по этой теме и планирую заниматься межрасовой репродукцией после окончания академии. Поверь, я достаточно хорошо разбираюсь в предмете». «Но мне два врача говорили». «Они были специалистами в области метисации?» «Нет». Озадаченно откликнулся Раум. Он, признаться, и не подозревал, что такая область существует. Тогда они могли не знать. Не все следят за новейшими открытиями. Но если хочешь, я могу показать тебе выжимки из исследований, статьи в рецензируемых журналах. Полукровок не существует, и это доказанный факт. Мы веками живем бок о бок, рожаем общих детей, но не смешиваемся. Нельзя быть немножко оборотнем. Это все равно, что быть немножко беременной. Так что происхождение, Дженнифер, здесь точно ни при чем. В душе вяло трепыхнулась и тут же сдохла надежда. «Все равно», — безнадежно откликнулся Раум, прикрывая глаза. Ему было плохо. Так изумительно, невероятно плохо, как никогда в жизни. Во рту стоял мерзейший привкус, голова трещала. Даже железное здоровье демона не могло устоять перед ударной дозой алкоголя на протяжении 2 недель. А ослабленная лечением демоническая сущность металась в клетке души, жаждая вырваться на волю. Присутствие Таисии с ее вкусными эмоциями расстравливало сосущее ощущение голода, подталкивало сделать глупость или подлость. Раум потянулся к бутылке, скривился и отставил. Пить не хотелось. Ничего не хотелось. Разве что сдохнуть. Кажется, он переоценил свои силы. Жизнь без Джен не имела смысла. «Полукровка или нет, какая разница? Все равно у нее это... эрозия». Тяжело продолжил он. «И демоны могут питаться от Дженни конфетки. Помнишь, как на приеме все вокруг нее увивались?» «На приеме?» — растерянно переспросила Тася, и от нее отчего-то потянуло чувством вины. «Но они увивались совсем не поэтому». «Что?» Эти слова вырвали из тяжелой апатии. Раум открыл глаза и уставился на жену кузена. «А почему?» «Было пари». Да, ему не показалось, она действительно покраснела. «Среди гостей, на поцелуй, Дженнифер». Как неплохо работали отуманенные алкоголем мозги, верные выводы из ее недоговорок Раум сделал сразу. «Армелин, значит, кузен решил пошутить со мной». «Он не хотел!» — вскинулась Тася. «Мэл не думал, что начнется такое, и что кто-то из участников решит сыграть не по правилам». «Ах, он бедный невинный ягнёночек!» — язвительно пробормотал Раум. Но злиться на кузена не получалось. То, что сказала Таисия, было слишком важным. «Ты уверена, что другие демоны не могут питаться от Дженни?» — напряженно спросил он. На лице девушки на мгновение отобразилось сомнение. «Думаю, если бы Мэл чувствовал ее эмоции, он бы мне сказал». «Значит, не уверена». Я могу спросить». Она полезла в сумочку и извлекла пастограф. «Спрашивай». Пока она писала вопрос, демон вызвал служанку и велел подать огромную кружку крепкого кофе. Поморщился, но извлек и активировал заготовку протрезвляющих чар. Голову сдавил раскаленный обруч. В кровь словно плеснули кипятку. И Раум непременно бы заорал, если бы от боли не перехватило дыхание. Зато мгновением спустя остатки алкогольного дурмана покинули сознание. Демон с отвращением оглядел свою одежду, принюхался к стоявшей в гостиной вони, решительно распахнул окно и высунулся, глотая морозный воздух. Тася подняла голову от пастографа. «Мел говорит, что никогда не чувствовал Дженнифер. Он удивляется, что такое вообще возможно. Она же оборотень». «Так...» — тяжело произнес демон. «Ясно». Ни хрена ему было не ясно. Несмотря на хрустальную четкость в голове после применения отрезвляющих чар, Раум чувствовал себя в замешательстве. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотала Таисия. «Если ее барьер на месте, то как? Раум, ты уверен, что чувствовал ее?» «Нет, я все это придумал», — оскорбленно фыркнул демон. «Разумеется, чувствовал». Для него Дженни конфетка никогда не была запертым бронированным сейфом. Она полыхала с первой встречи, расцвечивая его жизнь невозможно яркими и вкусными эмоциями, пройти мимо которых не было ни единого шанса. Верней, не с первой встречи. При первой встрече она показалась ему обычной человечкой. В меру вкусно, но ничего особенного. Когда все изменилось? Когда она разделась по его приказу? Когда он впервые прикоснулся к ее обнаженному телу? Когда увидел ее лежащей на столе? «После того, как я попробовал ее кровь», — внезапно осознал демон. Да, именно тогда все ощущения словно утроились. И желание обладать этой девушкой затмило, вытеснило все другие желания и чувства. «Странно», — Тася нахмурилась. «Тут какой-то феномен». «Ого, и мы сейчас займемся его изучением. Дай мне 10 минут». «Что?» 10 минут», — терпеливо повторил демон. «Мне надо привести себя в порядок, а потом мы поедем к Дженни. Если мои эксперты лгали в одном, то могли солгать и в другом, не так ли?» Огненную магию, которая шла последней парой в расписании, отменили, а злость, вспыхнувшая в душе после встречи с Таисией, требовала выхода. Поэтому Дженни решила не ждать Кари и пройтись к домику миссис Дэвидсон в одиночестве. Прогулка успокоила. Удалось даже отчасти по-другому взглянуть на ситуацию. Что бы ни связывало Таисию и Раума, для Дженни теперь это не важно. Ее задача — защитить малыша и воспитать его достойным оборотнем. Его или ее, хотя Дженни почему-то казалось, что это будет мальчик. Беловолосый, с темными бровями и очень похожий на своего отца. Погрузившись в мысли о будущем материнстве, она не сразу обратила внимание на то, что за ней уже довольно продолжительное время идет мужчина. Наверное, могла бы и не заметить до самого дома, если бы не решила срезать дорогу через складской район. Прямой, как стрела, проход, бетонные стены слева и справа и ни единой живой души в окрестностях. Ни единой, кроме незнакомца в черном плаще, который шел за ней от самого кампуса. Дженни стало страшно. Не кстати вспомнился жуткий схрон в лесу. Неведомого маньяка так и не нашли. А она сейчас почти беззащитна. Оборотни в тягости теряли способность перекидываться. И ей надо думать не только о себе, но и о малыше. Девушка замедлила темп, поминутно оглядываясь. Незнакомец тоже сбавил шаги. и это усилило сосущее неприятное предчувствие под ложечкой. Дженни зашагала быстрее, но мужчина за спиной не приближался и не отставал. Паника захлестнула разум. Дженни сорвалась и побежала. Оглядываться уже не было времени, но обострившийся волчий слух ловил звук шагов. Преследователь тоже перешел на бег. Зажатая между складскими зданиями дорога свернула. Дженни свернула вместе с ней и тут же подпрыгнула и ухватилась за край пожарной лестницы, начинавшейся чуть выше человеческого роста. Ржавые металлические прутья заскрипели, но выдержали. Девушка подтянулась и полезла вверх, стараясь перебирать ногами как можно быстрее. Успела. Едва Дженни добралась до крыши и перевалилась через бортик, как из-за поворота показался преследователь. Он остановился и заозирался, словно кого-то выискивал. И Дженни с холодком в душе осознала, что чутье ее не подвело. Этот мужчина в черном плаще охотился именно за ней. Девушка отшатнулась от края крыши и, крадучись, добралась до люка, ведущего внутрь здания. Он был заперт, но давно проржавевшие петли не смогли устоять перед силой оборотня. Металл жалобно хрустнул и поддался. Дженни взглянула на ступеньки, уводящие в темное нутро склада, и задвинула крышку на место. Не до конца. Так, чтобы взломанный люк был заметен даже при беглом осмотре. Затем разбежалась и перепрыгнула на соседнюю крышу. Также бегом она добралась до пожарной лестницы. И только перемахнув через край крыши, почувствовала себя в относительной безопасности. Спустившись, она настороженно огляделась, но чужака нигде не было видно. Девушка облегченно выдохнула и бегом направилась к ближайшей улице. Уже когда показалась проезжая часть, безлюдная, в окружении все тех же унылых складов и непонятных серых строений, Дженни затрясло от запоздалого ужаса. Нет, надо уезжать, и чем скорее, тем лучше. Город не место для ребенка. А для начала надо выбраться из этой проклятой промзоны. Но как? Короткая дорога лежала через склады. Но Дженни туда больше не сунется даже под страхом смерти. А длинная, вдоль пустого шоссе, казалась небезопасной. Девушка потянулась к сумке, чтобы вызвать такси. Хорошо еще, если оно приедет сразу. Куда хуже будет, если преследователю надоест искать Дженни внутри темного склада. Достать пастограф она так и не успела. Из-за поворота показался автомобиль. Старенький темно-серый циклоп, без знака таксомоторной компании на крыше. Ни на что особо не надеясь, Дженни подняла руку. Вдруг повезет. Машина притормозила. «Дженнифер!» Из окна выглянул доктор Мактул. «Вас подвезти?» «Да, если вас не затруднит». С облегчением выдохнула девушка, еле удерживаясь, чтобы не броситься этому замечательному оборотню на шею. «Я заблудилась, а здесь такой жуткий район?» «Нисколько», — заверил доктор, открывая дверь. Когда Дженни садилась в машину, ей на мгновение почудилась короткая гнилостно-зеленая вспышка. А сразу затем навалилась невероятная усталость. Голова стала тяжелой, словно чугунной, веки совсем неподъемными. Она попыталась ущипнуть себя за руку, чтобы прогнать сон. Но пальцы соскользнули с кожи. Машина взревела двигателем и сорвалась с места. «Что происходит? Что со мной?» — выговорила девушка заплетающимся языком. «Вы просто устали, Дженнифер. Вам надо поспать. Я ведь предупреждал о пользе сна». «Нельзя». «Можно». В улыбке доктора на этот раз ей почудилось что-то зловещее. «Спи, Дженнифер, спи. У нас впереди долгая дорога».